Глава 27. У моря. Между березами промелькнул олень. В мхах мягкие мокрые следы, ног чумбоки. Впереди на холме, высоко над березовым и еловым лесом, поднималось несколько огромных лиственниц. Чумбока знает, там, за этим холмом, море. Ветви у лиственниц тянутся к лесу, а с морской стороны деревья как обрублены. По ветвям можно угадать, что море близко. Чумбока, невысокого роста, горбоносый, с покатым лбом. Его волосы заплетены в косичку, он в коротких кожаных улах, в коротком синем халате, перепоясан кушаком, из-за расхлёста торчит белая берестяная узорчатая коробка с табаком. В зубах коротенькая трубка с плоской медной головкой, за плечами лук, сбоку колчан со стрелами и охотничий нож. Сбоку же привязано за наконечник в кожаном чехле копье, геда, длинная древка которого волочится за охотником по болоту. Вид огромных лиственниц на далеком холме напоминает Чумбоке родные места. А тут, на земле геликов, на морском берегу, много елок и берез, а высокие и толстые деревья редко попадаются. Всюду болото, мхи, нет дуба, ясеня, клена. Толстые орехи на деревьях не растут, пробковых дубов нет, нет и винограда в тайге. Чумбока поднялся на холм. Открылся широкий, тихий, спокойный и гладкий залив Иски, окруженный узкими косами. Вдали на песках курились дымки, это гиляцкая деревня, а за песками белело и бурлило большое синее море. Чумбока спустился под обрыв, сел в лодку, взялся за весла и поехал по заливу. Вскоре на острове стали видны лачуги геликов. Остров Ут — узкая полоса песка, голая, безлесная. Гелики в нерпичьих юбках с трубками, толстощекие и веселые, вылезали из своих жилищ. Они радушно встретили Чумбоку. «Ну как?» — хрипел лохматый чернолицый хурх. «Убил зверя? Убил! Надо за мясом ехать. На удобное место его выгнал, раненого, и копьем убил. Речка близко. Можно по воде подъехать, забрать тушу». Гелики послали молодых парней за мясом. Лодка с темным кожаным парусом прошла по заливу. Залив был спокоен. А по другую сторону острова море шумело и ревело. Грохот его отчетливо слышался в деревне Геликов, которая приютилась под голым гребнем песчаной косы острова на подветренной стороне у берега Тихого залива. А от деревни в обе стороны далеко-далеко тянулись узкие желтые пески острова. В той стороне, где устье Амура, видны синие гористые мысы. Море шумело. В пене и брызгах зеленые волны накатывались на песчаную отмель. Белые гребни, все возвышаясь, бескрайней чередой, ползли к острову из туманной дали, с грохотом забегали на косу, кипя и бурля, вода неслась вперед, подымалась и вдруг со страшной силой ударяла в крутую и высокую песчаную стену, выбитую морем в острове и обрывом, возвышавшуюся над чертой прибоя. Тучи чаек с криками носились в воздухе над кипевшей водой. Целыми днями Чумбока просиживал на берегу, глядя на море. Море, как бывало, стремился к нему Чумбока, а вот теперь добрался до моря, но оно уже не радует. На что мне теперь море? Нет радости ни от моря, ни от морских зверей. Вон они прыгают в волнах. Белые звери все прыгают, только спины показывают, и ничего хорошего в этом нет, даже надоедает. А вон кит воду пускает. Красивый, конечно. Этого я никогда не видел. Любопытно все-таки смотреть, как кит играет. А вот что там, в глубине моря? Там, где нет берегов и не видно конца воде, а только туман. Подумать страшно, сколько тут воды. Чумбока вглядывается вдаль, на миг забывается, но тотчас снова вспоминает свое горе. Зачем мне море, когда я по родным местам скучаю? В отлив желтая речная вода из Мангму подходит к острову. С горечью и любовью смотрел Чумбока на родные воды. Вон веточку тольника течением принесло к голому гиляцкому острову.